Кино и сериалы про культы. Фильмов и сериалов про культы очень много. И они разные. От комедий, научных шоу и биографических до документалок и расследований. Некоторые вам будут интересны с познавательной точки зрения, другие можно использовать для непринужденного просмотра завербованным родственником-культистом, чтобы он стал замечать определенные узнаваемые моменты. Но не забывайте про этапы погружения в культ, про которые я вам рассказывал во втором разделе аудиокниги. Человек в процессе вербовки и присоединения к культу еще проходит конфетно-букетный период ухаживания и еще не столкнулся с реально опасными проявлениями культа, которые ждут его в дальнейшем. Для близких и друзей человека, который попал в зависимость от коммерческих культов, финансовых пирамид типа QNET, криптотрейдеров и продавцов БАДов, хорошим вариантом будет просмотр американского сериала «Как стать богом в Центральной Флориде». И хотя сериал считается комедийным, в нем есть драматическая линия. О простой девушке в начале 1990-х годов, муж которой недавно умер и оставил после себя кучу долгов и товара финансовой пирамиды основателя американской торговли. Чтобы как-то свести концы с концами, жена начинает погружаться в эту пирамиду, продавать ее продукцию и неожиданно видит возможности улучшить свою жизнь. Сериал отлично показывает механику работы подобных пирамид и коммерческих культов. К сожалению, пандемия лишила нас второго сезона этого сериала, но он очень хорошо работает для мягкого, недирективного влияния на близкого, у которого горят глазки. Неплохой документальный сериал вышел про аферистов, где каждая серия рассказывает определенную историю. Серии «Поколение аферистов» можно смотреть по отдельности, они не связаны между собой. Этот сериал я рекомендую смотреть самим близким, особенно тем, кто столкнулся с финансовыми пирамидами и коммерческими культами, или видит, что в его компании странная и токсичная культура. 10 серий про широко обсуждаемые и, напротив, малоизвестные случаи мошенничества отлично показывают, как человек постепенно, шаг за шагом, проваливается в обман и долги. Сериал «Ясновидец» хорошо смотреть с теми близкими, кто находится под влиянием астрологов, гадалок, тарологов, магов и целителей. Мало кто знает, но в мегаполисах большую часть этих мошенников прикрывают преступные синдикаты и криминал. Сериал отлично объясняет, как выстроен этот бизнес на чудесах и как зарабатывают на доверчивых обывателях. Для просветительской работы и обсуждения с молодыми людьми или близкими неплохо подойдут несколько выпусков шоу «Пен и Теллер. Чушь собачья», где два известных фокусника-иллюзиониста развенчивают мошенников-медиумов, гадалок, экспертов по фэншую и тому подобных. Перевели на русский только несколько первых сезонов, и там есть интересные выпуски про общение с умершими, нетрадиционную медицину, фэншуй, экстрасенсорное восприятие, спиритические доски, тантрический секс и программу «12 шагов». Из минусов сериала ведущие не выбирают выражений, поищите 18+ озвучку. Из огромных плюсов шоу — это найм подставных актеров, которых создатели отправляют к разным гадалкам и показывают потом, как это работает. Причем делают они это из-за юридических ограничений в США, где за обвинение в мошенничестве можно быстро получить иск, а право ругаться на шоу защищено поправкой. У шоу было 8 сезонов, и вы сможете найти и другие интересные выпуски. Для понимания изменений в ролях и иерархии и быстрого проникновения насилия в группу людей, объединенных одной идеей, рекомендую южнокорейскую дораму «Шоу 8». Название сериала — это количество человек, которые принимают участие в необычном реалити-шоу, где им платят за проведенное там время. В сериале отлично показывают изменения в поведении людей и как иерархия и социальные роли позволяют применять насилие к другим людям. Есть также неплохой документальный сериал «Дикая-дикая страна» про нью-эйджевский деструктивный культ гуру Ошо, его деятельность в США и организацию его последователями первого биотеракта в этой стране. Сериал получил кучу наград, естественно, был обвинен сектой в предвзятости, а теракт в Орегоне, по их словам, был организован правительством США для дискредитации учения великого учителя. Ошо после побега от ареста в США пытался переехать в европейские страны, но 21 страна отказала ему в разрешении на въезд, и в итоге он вернулся в Индию, где возродил штаб-квартиру культа Пуне. Ряд экс-культистов раскритиковали сериал потому что там не осветили проблему массовых случаев сексуального домогательства к женщинам и детям, а также о возможном намерении развязать эпидемию СПИДа. Сериал очень хорошо показывает, как бывает именно в таких псевдоазиатских движениях, которые в большинстве своем представляют из себя культы. Документальный фильм «Святой ад» рассказывает о личной истории человека, попавшего в небольшой нью-эйджевский культ, который прикидывался раем на земле, духовной жизнью на лоне природы, а оказался жутким психологическим концлагерем. Герой фильма по образованию был выпускником киношколы и провел в культе 22 года. Когда он покидал культ, то захватил с собой обширные видеоматериалы о жизни культа и смог рассказать свою историю нахождения в нем. Фильм хорошо показывает, как мимикрируют различные небольшие культы, сформированные вокруг гуру и использующие тему зеленой экономики, экопоселений и жизни в мире с природой для удержания своих адептов. Интересный документальный фильм про культы и секты, которые прикрываются занятиями йогой. Этот фильм также подойдет для просмотра в рамках профилактики или с близким, которого тянет к нью-эйджу. Фильм «Бикрам. Йог-гуру-хищник» рассказывает об империи и личности гуру Бикрама Чоудхури, который создал огромную сеть залов по практике бикрам-йоги в США, был обвинен в сексуальном насилии, расизме и тому подобном. Часть его личного имущества была арестована и конфискована за долги. Сейчас гуру находится в бегах на территории Индии, Испании и Мексики. Этот сериал хорош тем, что девушки рассказывают, как гуру входил в их доверие, манипулировал ими, формировал свой гарем, применял физическое насилие и склонял их к сексу под предлогом помощи в развитии и тому подобном. Документальный мини-сериал «Путь вниз. Бог, жадность и культ Гвен Шамблин» хорошо рассказывает про создание культа, в котором женщина-гуру скомбинировала христианство, исцеление, диету и отрицание генетики и метаболизма. Сериал отлично показывает, как инфо-цыганка, используя свою популярность, смогла создать свое религиозное движение, которое было опасным для здоровья ее последователей. В этом фильме сценаристы пытались показать, как прошлое лидера культа оказывает влияние на формирование идеологии. Культ сопротивлялся съемке документального сериала. Однако гуру погибла в авиакатастрофе, что подтолкнуло многих рассказать о ситуации в культе. После ее смерти выяснилось, что денег на счету церкви нет, и культ обанкротился. Документальный мини-сериал о знаменитом культе «Небесные врата», куда входило много программистов и члены которого массово покончили жизнь самоубийством. Культ был создан бывшим руководителем хора с философским образованием Маршалом Эпплвайтом, впоследствии получившим диагноз шизофрения, который считал себя аватаром Иисуса Христа и контактировал с пришельцами. Для США эта массовая смерть 39 человек была вторым шоком после знаменитой трагедии в Джонстауне, где погибло 913 человек из секты «Храм народов». Про трагедию культа «Храм народа» в Джонстауне снято много программ, но отдельно выделяют документальный фильм «Три дня в Джонстауне». Фильм показывает влияние лидера культа на свою паству, как происходила трансформация доброго мессии в жестокого религиозного диктатора. Фильм подойдет для профилактического просмотра, но аудитория явно должна быть совершеннолетней и хотя бы немного погруженной в тему культов и сект. Чтобы переосмыслить фигуру Джима Джонса, лидера секты «Храм народа», был выпущен и художественный фильм «Таинство», который показал сложности общения с близким, когда он находится в удаленном месте, где культ и его лидер полностью контролируют жизнь своей паствы. Фильм снят в интересном формате псевдодокументального кино. Повествует о трех молодых журналистах-документалистах, которые решили проведать сестру одного из них, параллельно снимая происходящее. Фильм позволяет нам стать внешними наблюдателями и создает своеобразный эффект включенного наблюдения за тем, как люди пытаются понравиться своему гуру, идут ради этого на любые жертвы, и как некоторые хотят покинуть секту, но не могут этого сделать без посторонней помощи. Документальный мини-сериал «Обнародовано. Выжившие в Ла Луз дель Мунда» рассказывает о столетнем мексиканском религиозном движении, провозгласившем следование первобытному христианству или палеохристианству, которое максимально близко к временам рождения Иисуса Христа и требует от своих членов и их семей соблюдения очень жестких правил. Последние 30 лет в его руководстве сформировался культ лидера и эксплуатации своих членов, что делает движение очень похожим на деструктивный культ. «La Luz del Mundo» действует в 50 испаноговорящих странах и включает в себя чуть больше миллиона последователей, по заявлению культа, свыше 5 миллионов. Культ относит себя к протестантским движениям и считает, что его притесняют как новую религию, особенно на территории США. Именно в США в этот момент отбывает срок в тюрьме руководство культа за организацию систематического сексуализированного насилия над детьми последователей. Сериал рассказывает, как действует этот культ и как через обещание вечного спасения его лидеры совершали свои преступления. Если говорить про современные культы, которые используют технологические возможности образовательных платформ, маркетинга, вовлечения, личностного развития и пиара, то обратите внимание на двухсезонный документальный сериал «Клятва», который рассказывает о жутковатом элитном секс-культе «Nexium» в Голливуде. Если вы любите подкасты, то в подкасте «Неправильные эксперты» я делал большой выпуск про этот культ, где тоже разбирал преступления его лидеров. Про Стэнфордский тюремный эксперимент снято много фильмов и передач. Вы можете посмотреть американский биографический художественный фильм «Стэнфордский тюремный эксперимент» или прекрасный немецкий фильм «Эксперимент», который мне понравился своим сеттингом и тем, что история в нем рассказана в хронологическом порядке. В обоих фильмах мы с вами видим, как быстро меняются люди, если у них есть понятная роль, указание лидеров и мотивация. Но такой фильм тяжело смотреть с молодыми людьми и подростками. Для просмотра с ними я очень рекомендую еще один немецкий художественный фильм «Эксперимент 2. Волна», который снят по реальным событиям, происходившим в США. Сценаристы и режиссер перенесли события в современную Германию, где показали, как учитель истории в рамках добровольного эксперимента с учениками, которые сомневались, что повторить ошибки нацизма возможно в современном мире, показал, как создать неонацистскую группу из школьников за 3 дня. Перед просмотром почитайте реальную историю учеников и их учителя Рона Джонса, которые проводили эксперимент «Третья волна». Это очень интересный пример из реальной жизни, когда социально-психологический эксперимент был проведен в обычной школе как инициатива преподавателя-историка. Хороший документальный фильм «Наваждение», название которого в более корректном переводе звучало бы как «Путь к клиру», «Саентология» и «Темница веры» о деструктивном культе церкви Саентология. Фильм получил 3 статуэтки Эмми и много положительных отзывов за откровенную историю возникновения деструктивного культа и ее основателя Лафайета Рональда Хаббарда. Фильм охватывает разные аспекты деятельности этого культа. Истории знаменитостей, сотрудничающих с сектой, воспоминания бывших членов о жестоком обращении и эксплуатации, преследования инакомыслящих. Культ развернул активную кампанию против фильма и даже оказывал давление на кинокритиков. Я вам уже рассказывал о депрограммировании и о том, что это очень спорный по эффективности метод, который наносит больше вреда и нарушает законы. На эту тему вышел необычный криминальный триллер с элементами мистики «Изъяны». Он рассказывает о закате карьеры неудачника-антикультиста, который оказывает услуги по депрограммированию и еле-еле сводит концы с концами. Его последнее дело оказывается очень сложным и непонятным, а жертвой в итоге стал он сам. Фильм интересен лишь тем, что показывает, как раньше в США применялось депрограммирование. Одним из самых длинных сериалов про культ стал драматический сериал «Путь», который рассказывает про вымышленный культ и движение мейеризм, о том, как главный герой к нему присоединяется и пытается построить светлое общество будущего, разрушая свою семью и отношения с близкими. Многие из кинокритиков также увидели тут параллели с саентологией, но создатели шоу открещиваются от этого. У культа в сериале был красивый логотип, буклеты и оформление мероприятий. И любопытные прохожие во время съемок уточняли у членов съемочной группы, как вступить в это религиозное движение. Если вы хотите посмотреть на вольный рассказ о программе психологических исследований спецслужб США МК-Ультра, то вам будет интересен психологический триллер «Комната смерти» про то, как подобные исследования могут выглядеть в современных условиях и на что может пойти человек в рамках управляемого эксперимента. Многие путают этот фильм с ужастиками типа «Пилы», но это большое заблуждение. Это один из лучших фильмов на тему промывки мозгов в сжатые сроки. Про террористические религиозные движения я могу порекомендовать американский сериал «Узнай врага», который очень правдиво показывает вербовку в радикальные движения и то, как они действуют под прикрытием. Про попадание людей в ряды террористических движений на территории Сирии и Ирака вышел неплохой французский сериал «Ничья земля». Сериал очень продуманный в деталях и важных нюансах и хорошо показывает, как разные вооруженные группировки контролируют большие территории, где происходят гражданские войны и конфликты, а также как именно они вовлекают в свои ряды граждан других государств. Шведы сняли сериал «Халифат», основанный на реальной истории вербовки трех школьниц для секс-джихада, где попытались показать практику вербовочной деятельности террористов среди европейских девушек, а также соучастие в террористической деятельности близких и родных боевиков. Фильм очень хорошо показывает взаимосвязи этнических общин и риски радикализации через традиционные религии. Если вы хотите поднять настроение и при этом заложить какие-то сомнения в близкого, который продолжает искать свое духовное спасение в странной группе, то посмотрите первый сезон сериала «Несгибаемая Кимми Шмидт». Несмотря на то, что сериал подается как развлекательный и смешной, в первом сезоне там хорошо и точно показана ситуация столкновения оккультистов с современным миром, от которого они отстали за время своего служения. Сериал очень легкий, и вас будет сложно обвинить в попытке повлиять на критическое мышление вовлеченного. А если вы хотите лучше понимать, почему сейчас сложно жить по древним религиозным заветам, то можете посмотреть в кругу семьи неплохой сериал «Год жизни по-библейски». Сериал тоже легкий и интересный, так как ставит много важных вопросов о межрелигиозном взаимодействии и уважении чужих религиозных практик. К слову, этот сериал по очень хорошей и ироничной книге, которую я посоветую вам в следующей главе.